Джефф Стрэнд. Тест на беременность. Добрый день! Trick Drick Company благодарит вас за приобретение этого теста на беременность. Чтобы получить максимальную отдачу от нашего с вами интерактивного общения, пожалуйста, ответьте на все последующие вопросы честно. Итак, если вы надеетесь, что беременны, нажмите синюю кнопку. Если вы надеетесь, что не беременны, нажмите розовую кнопку. Окей, вы не хотите быть беременной. Ну что ж, сработает это или нет, мы узнаем всего лишь через несколько минут. Уверяю, они пролетят очень-очень быстро. Следующее, что вы должны сделать, это сунуть меня под струю своей мочи и продержать так не менее 5 секунд. Если вы испытываете дискомфорт или смущение, не волнуйтесь, для меня эта процедура немного более омерзительна, чем для вас. Готовы? Начали! Боже, я тону! Шутка, просто дуркую. Хотелось чуток поднять вам настроение. Все, достаточно, можете меня вынимать. Самая отвратительная часть закончена, и теперь вам остается лишь немножко подождать. Если вы считаете, что этот ребенок, внезапно сошедший на вас Божье благословение, нажмите синюю кнопку. Если вы считаете, что этот ребенок разрушит вашу жизнь, нажмите розовую кнопку. О-хо-хо, должно быть, настроение у вас сейчас, мягко говоря, хреновое. Ну что ж, я попытаюсь сделать все, что смогу. Кстати, если вы посетите наш веб-сайт, то увидите там всю линейку продуктов контроля над рождаемостью Trick Drick Company. Trick Drick Company, не позволяйте произойти подобному снова. Естественно, если сейчас вы получите не тот ответ, который ожидаете услышать, то всегда сможете зайти на наш сайт позже и сделать предзаказ с отсрочкой доставки ровно на 9 месяцев, считая с этого дня. Прошедшие 30 секунд, наверное, были самыми длинными 30 секундами в вашей жизни, правда? Всего 2,5 минуты, и вы узнаете, сможете ли испустить вздох облегчения и вернуться в ваш обычный нормальный мир, забыв эти неприятные 5 минут, как кошмарный сон, или все для вас круто изменится. Нажмите синюю кнопку, если думаете воспитать этого ребенка сами. Если же вы думаете отдать малыша в приют, нажмите розовую кнопку. В том случае, если вы приняли решение вечно гореть в аду, кнопки нажимать не нужно. Да, вы думаете воспитать его сами. Вау! Ваша ставка рванула прямо до заоблачных высот, верно? Пан или пропал? Все на кону. 2 минуты. Всего 2 минуты, и вы узнаете результаты вашей чудовищной неосмотрительности. Или это была не оплошность? А, может быть, это стало входить у вас уже в привычку? А может, просто порвалась резинка? Заметьте, такого никогда не случается, если ваш партнер будет пользоваться презервативами Trick Drick Company, которые всегда можно купить в ближайшей аптеке по сходной цене. Что ж, пока мы ждем результат, самое время попробовать немного вздремнуть, ведь при неудачном стечении обстоятельств в следующие пару лет вам уже не удастся поспать аж целых 90 секунд подряд. Я, конечно же, утрирую, но малыш ведь и правда значительно сократит вам время, отведенное для сна. Не хочу сказать, что ваша жизнь скатится в полную жопу, но кого мы хотим обмануть? А, уж мы-то оба знаем, вас ждет еще тот кисляк. 75 секунд. Вы потеете? Чувствуете, как скручиваются в узел кишки? Да, сейчас бы вы разрядили бомбу с куда менее дрожащими пальцами. Помните, как последний раз ходили в кино? Было весело, правда? Так вот, больше вам не будет так весело. А ужин в ресторане? Когда вы спокойно сидели за столиками и на вас не пялились посетители и весь обслуживающий персонал? Да, все эти дни в прошлом. А что, если ребенок родится с каким-нибудь врожденным дефектом? Возможно, остаток своих дней вам суждено просидеть в подвале, ухаживая за монстром. 1 минута, всего 1 минута, и мы узнаем, кончена ли ваша жизнь. Вас трясет? Чувствуете, как приближается волна бесконтрольной паники? О боже, словно кто-то приставил пистолет вам к голове, и вы не знаете, спустит он курок или нет. Что вы будете делать, если я сообщу вам плохую новость? Рухнете с унитаза и, крича, будете биться головой о кафельный пол? Или на несколько часов впадете в ступор, разглядывая свое отражение в зеркале? Как отреагирует ваш осеменитель? Представляли ли вы когда-нибудь, какими захватывающими дух могут быть секунды между выбором этих простых «да» и «нет» на его вопрос «ты беременна?» Думали ли, что окажетесь в подобной ситуации, ведь такое могло случиться с другими девчонками, но только не с вами. Нет, нет, только не с вами. Все, время вышло. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5. Хочется блевать? 3, 2. Итак, вы... беременны! Жизнь, прощай! Здравствуй, жоп, Новый год! Подкол, подкол! Вы не беременны! Да, вы рискнули сыграть в эту азартную игру, кости брошены, а сегодня удача на вашей стороне. Никаких последствий, никакой расплаты за необдуманные действия, ну не считая той совсем небольшой суммы, что вы заплатили за этот тест на беременность. О, даже я чувствую исходящие от вас волны облегчения. Ну что ж, идите и хорошенько отпразднуйте это событие. Только на сей раз не забудьте предохраняться, или мы скоро встретимся снова. Надеемся, в будущем вы воспользуетесь продукцией Trick-Drick Company. Наши товары всегда можно купить в ближайшей аптеке по доступной цене. Внимание! Наш тест не гарантирует 100% результат. Пожалуйста, не забудьте записаться на прием к своему гинекологу. Не используйте этот тест повторно. Спасибо за покупку и... удачи! Конец рассказа. Авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.